Матерь Агни-йоги. В конечном итоге все следствия самости, направленные от себя и к себе, бессмысленны, так как все они сосредоточиваются на собственной персоне или личности, которая как таковая просуществует всего лишь несколько десятков лет. Но если нечто теряет всякий смысл и значение, скажем, через 40-50 лет, то, следовательно, оно не имеет ни смысла, ни значения. И в самом начале. Какой смысл что-то строить вихрю на разрушение или что-то начинать, зная, что все это закончится ничем и превратится в ничто? Поэтому все действия и поступки свои можно разделить на имеющие смысл и не имеющие смысла, на конечные, то есть не длиннее данной жизни, и длительные, уходящие за ее пределы. Первые связаны с личностью и самостью, вторые – с бессмертной триадой, ибо служат накоплению тех элементов, которыми она может сознательно жить в мире надземном. По жизнеописанию учителей света можете видеть, как временное и проходящее заменяли они вневременным и вечным, и как их слова, поучения и мысли переживали тысячелетия, не теряя своей актуальности. Можно сократить сферу личного и расширить сферу сверхличных, вневременных устремлений за счет первой увеличить вторую. Это и будет сознательным собиранием элементов бессмертия для последующей жизни духа в пространстве.